Глава 45. Рассказывающая о том, как Ян Сюн, злой Гуань Со, учинил расправу на горе Цуйбиншань, а Ши Сю, отчаянный, сжег постоялый двор семейства Джу. Мы остановились на том, как соседи задержали старого торговца Вана и повели его в управление округа Дзиджоу. В это время начальник округа приступил к делам. Пришедшие, стоя в ряд, опустились на колени и доложили. Старик этот нес на коромысле пирожки и рисовый отвар. Споткнувшись, он упал на землю и увидал, что в луже пролитого им отвара лежат два трупа. Один монах, другой даос. Оба мертвеца совершенно голые. Около даоса валяется кинжал. После этого старый Ван сказал. «Я давно живу тем, что торгую пирожками и рисовым отваром. Обычно я выхожу из дому во время пятой стражи, чтобы пораньше распродать товар. Но сегодня я встал раньше обычного и пошел вот с этим несмышленым пареньком. Я шел, не глядя под ноги, и, споткнувшись, упал и разбил все свои тарелки и миски. Милостивый господин, сжальтесь надо мной. Когда я увидел, что в луже крови лежат два трупа, я перепугался и стал кричать. Из домов вышли люди, задержали меня и привели сюда. Я надеюсь, милостивый господин, что вы правильно разберетесь в этом деле и отпустите меня». Начальник округа приказал составить протокол и потом распорядился, чтобы квартальный старшина и следователь по уголовным делам в сопровождении стражников, свидетелей соседей и старого Вана отправились к месту происшествия для обследования трупов убитых. Возвратившись в управление, они составили отчет, в котором говорилось. Убитыми оказались монах из монастыря Баоэньсы, Пэй Жухай и Даос Ху. Трупы обнажены. На теле монаха обнаружены 4 тяжелых раны. Рядом с даосом Ху найден кинжал, которым было совершено убийство. На макушке монаха имеется смертельная рана, очевидно нанесенная брошенным даосом кинжалом. Можно предполагать, что они сами покончили друг с другом. Затем начальник округа приказал вызвать из монастыря монахов, чтобы разузнать, неизвестна ли им причина убийства. Но никто ничего не мог сказать, и начальник не знал, какое вынести решение. Тогда присутствующий здесь следователь сказал: «Монах совершенно раздет, и это указывает на то, что они с даосом совершили какое-то неблаговидное, противозаконное дело, после чего убили друг друга. К старому Вану это никакого отношения не имеет. Пусть за него поручится кто-нибудь из свидетелей, и всех задержанных можно отпустить. Монастырь должен похоронить убитых где-нибудь в стороне. Кроме того, надо составить акт, что монах и даос убили друг друга, и на том дело покончить». «Правильно», — согласился начальник округа и назначил чиновников для завершения этого дела. Но говорить об этом мы больше не будем. Соседи, любители всяких сплетен, сложили такую песенку. «Непутевый Пэй Жухай по заслугам получил, с богомолкою монах в связь постыдную вступил. Милосердия полна, не противилась она. Как богиня Гуанинь допустила этот грех? Поджидает ад святош, что вас жаждали утех. Он забыл, блудя в тиши, наставление души. Досточтимый наш монах, наземь гляньте-ка, паник. На дороге рядом с ним лег даосский ученик. Знаем мы, в аду мулянь побывал, спасая мать, но страннее из-за шлюх в ад монахам попадать». Нашлись также зубоскалы и в дальних переулках, которые, услышав эту песню, не желая отставать, сложили песенку по типу линдзяньсяньских стихов. «Целомудрие забыв, смерть себе накликал он. Непутевый весельчак сам собой был осужден. Обнажился наш монах и погиб, и пал во прах. Спит монах, его вчера буйный послушник сразил. Свой кинжал затем в себя спьяну послушник вонзил. Из-за дряни прибольшой вышел спор и грянул бой». Так эти две песенки и распевались в разных концах города. А когда их услышала дочь старого паня, она остолбенела. Не осмеливаясь произнести ни слова, она глубоко и молча переживала эту беду. В управлении округом кто-то сказал Ян Сюну, что убитый монах и даос. Тогда он сразу догадался, в чем тут дело, и подумал: «Это, конечно, сделал Ши Сю. Напрасно я оскорбил его. Сегодня у меня будет свободное время, надо разыскать его и узнать всю правду». И вот, когда Ян Сюн проходил мимо моста, он вдруг услышал, как его кто-то окликнул. «Дорогой брат, куда вы идете?» Оглянувшись, Ян Сюн увидел Ши Сю. «Брат мой», — сказал он, — «а я никак не мог тебя найти». «Зайдемте ко мне, почтенный брат, и потолкуем». Ши Сю привел Ян Сюна в свою комнату на постоялом дворе, где он остановился и спросил. «Ну что, уважаемый брат, обманывал я вас?» «Брат мой, не сердись на меня», — отвечал Ян Сюн. «Я допустил глупость и после выпивки проболтался жене, а она перехитрила меня и оклеветала тебя, дорогой брат. Вот сегодня я и решил непременно разыскать тебя. Казни или милуй меня». «Уважаемый брат мой», — сказал на это Ши Сю, «хоть я человек маленький и невежественный, но честный, и тут уж никто меня не собьет. Опасаясь, чтобы вы не попались еще раз на удочку, я решил пойти к вам, уважаемый брат, и представить доказательства». И с этими словами он вынул одежду монаха и даоса. «Вот все, что я содрал с них», — сказал он. При виде этого в груди Ян Сюна вспыхнуло пламя ненависти, и он воскликнул. «Дорогой брат, не сердись на меня, я сегодня же ночью разрежу на куски эту паскуду и хоть немного отведу душу». «Ну вот, опять вы за свое», — смеясь сказал Ши Сю. «Состоите на правительственной службе, а законов не знаете? Вы не застали ее на месте преступления, значит, нельзя наказывать. А если я говорю неправду, зря загубите человеческую жизнь». «Но разве я могу это так оставить?» — возразил Ян Сюн. «А вы последуете моему совету, почтенный брат», — сказал Ши Сю. «Я научу вас поступить так, как делают добрые люди». «Дорогой друг, как же ты этому меня научишь?» — спросил Ян Сюн. «Слушайте, за восточными воротами города есть гора Цуйбиншань», — начал Ши Сю. «Это тихое и уединенное место. Завтра вы скажете дома: давно я не возжигал благовоний и не приносил жертв. Сегодня мы вместе с женой это сделаем. И отправляйтесь на гору, захватив с собой жену и служанку Инер, а я буду вас там поджидать. Встретившись лицом к лицу, мы их выведем на чистую воду. Потом, уважаемый брат, вы напишите бумагу о разводе и бросите эту женщину. Разве это не лучший выход?» «Дорогой брат, зачем ты так говоришь?» — возразил Ян Сюн. «Я же знаю, ты совершенно чист и ни в чем не виновен. Все это один наговор». «Да не в этом даже дело», — сказал Ши Сю. «Я хочу, чтобы вы, уважаемый брат, знали всю правду». «Ну, раз таково твое желание, брат мой, то мы так и сделаем», — согласился Ян Сюн. «Завтра же я приду на гору с этой тварью. Смотри, приходи, не опоздай». «Ну уж, если я не приду, значит, все, что я говорил, — ложь», — сказал Ши Сю. После этого Ян Сюн распростился с Ши Сю и, выйдя с постоялого двора, отправился на службу. Вечером он вернулся домой и вел себя как обычно. А на следующий день, как только рассвело, он сказал жене: «Мне приснилось, что боги укоряли меня за то, что я давно уже не выполняю своих обетов. А ведь правда, я обещал устроить жертвоприношение в кумирне за восточными воротами, но до сих пор не сдержал слова. Сегодня я свободен и хочу выполнить обет. Мы отправимся туда вместе с тобой». «А ты иди один. Для чего мне туда тащиться?» — возразила жена. «Нет, этот обет был дан во время нашего обручения, и нам нужно вместе выполнить его», — отвечал Ян Сюн. «Ну, в таком случае», — сказала жена, — «мы рано утром позавтракаем постной пищей, согреем воды, помоемся и пойдем. Я еще должен купить свечей, денег из золоченой бумаги для жертвоприношения и нанять носилки. А ты пока помойся, сделай прическу и надень на себя украшения. Мы захватим с собой и твою служанку Инер». Выйдя из дому, Ян Сюн зашел на постоялый двор к Ши Сю и сказал ему: «Мы выйдем из дому сразу после завтрака, так что ты, дорогой брат, не запаздывай». «Уважаемый брат», — попросил Ши Сю, — «если вы отправитесь на носилках, то предупредите носильщиков, чтобы они остановились на половине горы, а дальше вы втроем пойдете пешком. Я буду ждать вас в уединенном месте. Не надо, чтобы при этом были свидетели». Договорившись с Ши Сю, Ян Сюн купил свечей, жертвенных денег и возвратился домой. Все сели завтракать. Его жена, не подозревая о том, что ее ждет, старательно принарядилась. Инер тоже приукрасила себя. Заказанные носилки давно уже ждали у ворот. «Ну, дорогой тесть, оставайтесь домовничать, а мы с женой совершим жертвоприношение и вернемся домой», — сказал Ян Сюн, обращаясь к старому паню. «Ну что ж, делайте все как следует, да и за меня там жертву принесите», — сказал старый пань. «Идите, да возвращайтесь поскорее». Женщина села на носилки. За носилками шла Инер, а позади нее Ян Сюн. Когда они вышли из восточных ворот, Ян Сюн шепотом приказал носильщикам идти к горе Цуйбиншань, пообещав щедро заплатить. Не прошло и 4 часов, как они приблизились к горе Цуйбиншань. Эта гора находилась на расстоянии 20 ли от восточных ворот города Дзиджоу, и вся была усеяна могилами. Приглядываясь, можно было увидеть зеленую траву и белые тополя, но никаких признаков монастыря или кумирни там не было. Когда они поднялись до половины горы, Ян Сюн приказал носильщикам остановиться и, подойдя к паланкину, отбросил занавеску и предложил жене выйти. «Зачем же мы пришли на эту гору?» — удивленно спросила она. «Ничего, ничего, иди», — сказал ей Ян Сюн. «А вы подождите нас здесь», — приказал он носильщикам. «Вам незачем дальше идти. Подождите и получите на вино». «Хорошо, хорошо», — отвечали те. «Мы подождем здесь». Ян Сюн повел за собой жену и Инер. «А почему же ты не захватил свечи и жертвенные деньги?» — вдруг спохватилась жена. «А я послал все это вперед», — отвечал Ян Сюн и подвел жену к древней могиле, где их поджидал Ши Сю. Оставив под деревом свой узел, кинжал и палицу, Ши Сю вышел и сказал. «Невестка, разрешите приветствовать вас поклонами». «Как же это вы очутились здесь, деверь?» — удивленно бросила женщина. Ей стало страшно. «А я давно жду вас», — отвечал Ши Сю. «Ты говорила мне», — вмешался тут Ян Сюн, «что мой названный брат будто приставал к тебе, брал тебя за грудь и спрашивал, не тяжела ли ты. И вот здесь, где никого больше нет, мы должны все выяснить». «А я», — воскликнула женщина, «ну для чего вспоминать о том, что давно прошло?» «Невестка, как же ты можешь так говорить?» — широко раскрыв глаза, зло спросил Ши Сю. «Дорогой деверь», — отвечала женщина, «если ты ничего дурного не делал, так чего же ты добиваешься?» «Ай да, невестка, вот ловко-то!» — воскликнул Ши Сю и, развязав узел, вытащил одежду монаха Пэйжухая и Даоса, бросил ее на землю и спросил. «Ты узнаешь это?» Увидев одежду, женщина вся вспыхнула и ничего не могла сказать. Тут Ши Сю выхватил из-за пояса кинжал и сказал Ян Сюну. «Об этом деле надо порасспросить Инер». Ян Сюн схватил служанку за волосы и, поставив ее на колени, закричал. «Подлая тварь! Сейчас же говори всю правду, как они с монахом занимались блудом в келье! Как они договорились выставлять за воротами столик для возжиганий! Как заставляли Даоса приходить и бить деревянную колотушку! Говори всю правду, тогда я еще сохраню тебе жизнь. А утаишь хоть одно слово, разрублю на куски». «Милостивый господин», — воскликнула служанка, — «я не виновата! Не убивайте меня, я все расскажу!» И тут она стала рассказывать, как пили вино в келье монаха, как пошли наверх смотреть зуб Будды, как ей сказали, чтобы она спустилась вниз посмотреть, не проснулся ли старый пань, и как на третий день к задним воротам дома подошел Даос просить подаяния. Хозяйка послала ее за связкой монет, а сама договорилась с Даосом, что когда он увидит за воротами столик для возжигания благовоний, то должен тотчас же сообщить об этом монаху. Рассказала она и о том, как монах нарядился мирянином, и хозяйка, сорвав с его головы повязку, обнаружила лысую голову монаха. Как в пятую стражу, когда раздавался стук колотушки, она открывала ворота и выпускала монаха, а за это хозяйка обещала подарить ей браслет, колечко и наряды. Монах часто приходил по ночам и оставался до рассвета. Потом хозяйка дала ей еще несколько украшений и велела сказать хозяину, что Ши Сю пристает к его жене. «Но я этого сама не видела и не осмелилась солгать вам, господин. То, что я сейчас рассказала, — истинная правда, и здесь нет ни слова лжи», — закончила служанка. Когда Инер умолкла, Ши Сю произнес... «Ну как, дорогой брат, теперь обо всем узнали? Уж, наверное, не я научил ее рассказать все это. Все же, дорогой брат, поговорите со своей женой». Тут Ян Сюн ухватил жену и, подтащив к себе, заорал. «Ну, подлая шлюха! Твоя служанка во всем призналась! «Уж теперь тебе не вывернуться! Говори всю правду, и я пощажу твою подлую жизнь!» «Виновата я!» — отвечала женщина. «Прости меня на этот раз ради того, что я была твоей женой!» «Дорогой брат», — вмешался Шисю, — «все должно быть ясно для тебя. Пусть же невестка расскажет обо всем сначала до конца». «Говори, подлая, скорее!» — приказал Ян Сюн. И тогда женщина подробно рассказала о своей преступной связи с монахом, начиная с того вечера, когда у них в доме происходило моление, и кончая ночными встречами. «А зачем же ты, невестка, лгала моему старшему брату, что я пытался соблазнить тебя?» — спросил Шисю. «Как-то мой муж пришел пьяный и стал бронить меня. Эта ругань показалась мне подозрительной, и я подумала, что, видно, вы, деверь, все знаете и рассказали ему. А дня за три до этого монах научил меня, что сказать в таком случае мужу. А по правде-то, деверь, вы ничего такого, конечно, не делали». «Ну вот, сегодня мы все выяснили», — сказал Шисю. «А теперь пусть старший брат решает, как знает». «Дорогой брат», — отвечал вне себя Ян Сюн, — «сделай одолжение, сорви с ее волос украшения и стащи с нее одежду. А там уж я сам с ней справлюсь». Шисю выполнил его просьбу. Тогда Ян Сюн, разорвав платье жены на полосы, привязал ее к дереву. А Шисю тем временем снял украшение с Инер и, протягивая кинжал Ян Сюну, сказал: «Уважаемый брат, незачем оставлять и эту тварь. Сорную траву надо вырывать с корнем». «Это верно», — согласился Ян Сюн. «Давай-ка, брат, меч, я сам с ними расправлюсь». Инер, видя, что пришел ее конец, хотела было закричать, но Ян Сюн поднял меч и одним взмахом рассек ее надвое. «Дорогой деверь», — закричала тут женщина, — «заступитесь за меня!» «Не мое это дело, невестка», — отвечал Шисю. В эту минуту Ян Сюн подошел к ней и кинжалом вырезал язык, чтобы она больше не кричала, а сам стал ее бронить. «Низкая и подлая потаскуха! Я было поддался на твой обман, поверил тебе, а ты хотела обмануть меня! Из-за тебя я мог нарушить узы братства, и потом ты бы погубила меня! Есть ли сердце у такой твари, как ты? Вот я сейчас узнаю!» И одним ударом меча он рассек грудь женщины, вытащил ее сердце и внутренности и повесил их на сосну. Потом он вырезал у нее все женские органы, а ее браслеты, украшения и прочее увязал в узел. «Дорогой брат», — обратился Ян Сюн к Шисю, — «подойди ко мне. Нам надо договориться, как дальше быть. Любовники мертвы, с этим мы покончили, но где же нам искать убежище, куда идти?» «У меня есть такое место», — отвечал Шисю. «И я прошу вас, уважаемый брат, пойти туда вместе со мной». «А где это место?» — спросил Ян Сюн. «Теперь, когда мы совершили убийство, нам ничего не остается, как идти в Ляншаньбо и присоединиться там к разбойникам». «Обожди-ка», — сказал Ян Сюн. «Ведь у нас там нет ни одного знакомого. Захотят ли они принять нас?» «Вы ошибаетесь, дорогой брат», — возразил Шисю. «Сейчас там находится известный всему вольному люду Сунцзян, благодатный дочь из Шаньдуна. Он собирает всех достойных и храбрых удальцов Поднебесной. Мы с вами хорошо владеем оружием, и нечего бояться, что нас не примут». «В любом деле трудно только начало, а потом становится легче», — промолвил Ян Сюн. «Надо остерегаться беды. Если взять, к примеру, меня, так по-настоящему какой из меня чиновник? А я все же боюсь, что они не будут доверять мне и не согласятся принять нас в свой стан». «А разве сам Сунцзян не был писарем?» — смеясь, возразил Шисю. «Но чтобы успокоить вас, я кое-что вам расскажу. В тот самый день, когда вы, дорогой брат, заключили со мной братский союз, я сидел в трактире с двумя молодцами. Один из них — волшебный скороход Дайдзун из Ляншаньбо, а другой — парчевый барс Ян Линь. Дайдзун дал мне слиток серебра в 10 лян. Это серебро и сейчас еще лежит в моем узле, так что мы можем пойти в стан и обратиться прямо к Дайдзуну». «Ну, если все так, как вы говорите», — произнес Ян Сюн, — «тогда я достану денег на дорогу, и мы сразу же двинемся в путь». «Как вы простодушны, дорогой брат», — воскликнул Шисю. «Да ведь если вы возвратитесь в город, все дело раскроется, и вас схватят. Тогда уж не уйдешь. У вас в узле есть и браслеты, и украшения, а у меня с собой немного серебра. Да если бы нас и трое было, то и тогда бы на всех хватило. Зачем же еще деньги доставать? Нас могут поймать, и тогда нам не избавиться от беды. И без того это дело раскроется очень скоро. Медлить нельзя, надо уходить за гору». С этими словами Шисю взвалил на плечи узел и взял палицу, а Ян Сюн засунул кинжал за пояс и сжал в руки меч. Но в этот момент они вдруг увидели человека, который вышел из-за сосны и сказал: «Я долго слушал вас, и в этом спокойном, ясном мире, в этой обширной вселенной режут людей на части и бегут в Ляншаньбо к разбойникам». Ян Сюн и Шисю смотрели на незнакомца, а он почтительно и низко поклонился им. Ян Сюн знал этого человека. Звали его Ши Цянь. Родом он был из Гао Танчжоу, провинции Шаньдун, но сейчас слонялся в этих местах. Он запросто мог прыгнуть на крышу дома, ходить по заборам, перескакивать через стены и ловко выкрасть лошадь. Однажды в Дзиджоу его все же поймали и начали против него судебное дело. Но Ян Сюн выручил его. Прозвище Ши Цяня было «Блоха на барабане». «Как ты очутился здесь?» — спросил Ян Сюн. «Уважаемый господин тюремный начальник, выслушайте меня», — начал Ши Цянь. «За последнее время у меня не было никакой работы, и я занялся раскопкой древних могил в надежде найти какой-нибудь клад. Когда я увидел, уважаемый начальник, что вы здесь делаете, я не осмелился выйти, боясь вашего гнева. А потом я услышал, что вы собираетесь в Ляншаньбо к разбойникам. Я маленький человек и могу заниматься здесь только мелким воровством. Но сколько это может продолжаться? Хорошо было бы, если бы я отправился вместе с вами, уважаемые братья, в горы. Не знаю только, согласитесь ли вы взять меня с собой?» «Там как раз собирают таких храбрых удальцов, как ты», — сказал на это Шисю. «Одним человеком больше для нас ничего не значит, и если ты решил, так пойдем вместе с нами». «А я выведу вас отсюда по тайной тропой», — сказал Ши Цянь. И они втроем отправились в Ляншаньбо. Теперь вернемся к тем двум носильщикам, которых Ян Сюн оставил внизу, наказав им дожидаться его возвращения. Они прождали до захода солнца и не знали, что делать дальше. Пассажиры не возвращались, и носильщики стали потихоньку подниматься в гору. Там, на старой могиле, собралась большая стая ворон. Подойдя ближе, носильщики увидели, как вороны, громко каркая, рвали внутренности трупов. Носильщики перепугались и бросились в город сообщить о случившемся старому паню. Потом они вместе с ним отправились в управление округом заявить о преступлении. Начальник округа тотчас же послал на гору Цуйбиншань к месту преступления чиновника и судебного следователя с отрядом стражников. Закончив обследование, чиновники представили начальнику доклад, в котором говорилось: «Нами установлено, что женщина по имени Пан Цяо Юнь разрублена ударом меча надвое, а ее служанка Ин Эр убита около могилы. Там же найден узел с одеждой женщин, монаха и даоса». Прочитав доклад, начальник припомнил дело об убийстве монаха Пэйжухая и даоса и сам подробно допросил старого паня. Старик рассказал о том, как его напоили пьяным в келье монаха и почему от них ушел Шисю. Выслушав его, начальник сказал: «По всему видно, что монах вступил с этой женщиной в преступную связь, а служанка и даос были их пособниками. Очевидно, Шисю, узнав об этом безобразии, убил даоса и монаха. И нет никакого сомнения в том, что Ян Сюн убил жену и служанку. Надо поймать Ян Сюна и Шисю, и тогда мы узнаем, действительно ли дело было так, как я думаю». И он тут же распорядился разослать приказ о розыске и аресте Ян Сюна и Шисю. Носильщики и все остальные были отпущены по домам впредь до вызова. А что касается старого паня, то он купил гробы и похоронил убитых. И говорить об этом мы больше не будем. Теперь вернемся к Ян Сюну, Шисю и Ши Цяню. Покинув Дзиджоу, они через несколько дней пришли в округ Юньчжоу. Миновав Сянь-Линьва, путники увидели далеко впереди высокую гору. Незаметно наступил вечер, и они решили остановиться на ночлег на постоялом дворе, неподалеку от ручья. Работник хотел было закрыть ворота, но тут увидел путников и произнес: «Видно, издалека идете, уважаемые гости, что так поздно прибыли». «Мы прошли сегодня больше 100 ли», — отвечал Ши Цянь. Работник провел гостей в помещение, где они могли устроиться на ночлег, и спросил: «Уважаемые гости, вы сегодня ели горячую пищу? Не прикажете ли приготовить что-нибудь?» «Мы сами все сделаем», — сказал Ши Цянь. «У нас нет других постояльцев, иначе где стоят два чистых котла? Можете ими пользоваться, если понадобится». «А можно у вас достать вина и мяса?» — спросил Шицянь. «С утра было мясо, но его раскупили соседи-крестьяне», — ответил работник. «А кувшин вина найдется». «И то хорошо», — сказал Шицянь. «Ты пока принеси нам 5 шен рису, а там видно будет». Работник принес рис и отдал его Шицяню. Тот помыл рис, вычистил котел и зажег огонь в очаге. Шисю в это время разбирал узел с вещами. Ян Цюн взял одну из шпилек и, передавая ее работнику, сказал, что это пока задаток за вино и что завтра они расплатятся за все. А взяв шпильку, работник достал кувшин с вином, открыл его и вместе с солеными овощами подал на стол. Ши Цянь нагрел чан воды и предложил Ян Цюну и Шисю помыть ноги и руки. Затем он налил в большие чашки вина и пригласил своих друзей выпить. Вместе с ними пил и работник. Оглядевшись, Шисю увидел с десяток хороших мечей, воткнутых в станки под карнизом, и спросил работника. «А для чего это на постоялом дворе такое оружие?» «Хозяин оставил», — сказал слуга. «А что за человек ваш хозяин?» «Уважаемый гость», — сказал на это работник. «Вы из вольного люда, а не знаете, как называется наша местность. Видели впереди гору? Она называется «Гора одинокого дракона». Там есть труднопроходимый перевал, который также называется «Перевал одинокого дракона». И на том перевале стоит дом хозяина постоялого двора. На 30 квадратных ли тянется местность Джудзя-Джуан, что значит «район семьи Джу». Главу семьи зовут Джу Чаофын. Есть у него 3 сына, известные под кличкой 3 храбреца семейства Джу. Вокруг их поместья живет до 700 семейств. Все они арендуют земли хозяина Джу, и на каждый дом выдано по 2 меча. Этот постоялый двор называется Джудзядань. Здесь обычно проживает по нескольку десятков человек из поместья, поэтому и оружие оставлено здесь. «Но для чего оно нужно?» — допытывался Шисю. «Отсюда недалеко до Ляншаньбо», — отвечал слуга. «Разбойники могут прийти к нам за провизией, и хозяин на всякий случай готовится к этому». «Послушай, я дам тебе немного серебра», — предложил Шисю. «А ты дай мне взамен меч. Согласен или нет?» «Нет, я не могу этого сделать», — произнес работник. «Все оружие помечено, и я не хочу, чтобы меня избили палками по приказу хозяина. А хозяин у нас очень строгий». «Я пошутил с тобой, а ты уж струсил», — рассмеялся Шисю. «Пей-ка лучше вино». «Не могу больше пить», — отказался работник. «Пойду-ка я лучше спать. А вы, уважаемые гости, чувствуйте себя свободно и пейте на здоровье». Слуга ушел. Ян Сюн и Ши Сю выпили еще по чашечке, и вдруг Ши Цянь спросил. «Дорогие братья, не хотите ли покушать мясо?» «Где же ты его достанешь?» — поинтересовался Ян Сюн. «Ведь работник сказал, что мяса нет». Посмеиваясь, Ши Цянь подошел к печке и вытащил оттуда большого петуха. «Как ты достал его?» — снова спросил Ян Сюн. «Пошел я за дом оправиться», — продолжал Ши Цянь, — «и увидел там в клетке петуха. Потихоньку поймал его, отнес к ручью и зарезал. Потом притащил туда котелок с кипятком и сварил петуха. Ешьте, дорогие братья». «Эх ты!» — упрекнул его Ян Сюн. «Вором ты был, вором и остался». «Не успел еще сменить свое старое занятие», — рассмеялся Шисю. Расхохотавшись, они разорвали петуха на части, наполнили миски рисом и стали есть. А работник, проспав недолго, проснулся от какого-то беспокойства. Он тут же встал и пошел посмотреть, не случилось ли чего-нибудь, и вдруг в кухне на столе он заметил объедки петуха, а заглянув в печку, увидел котелок с жирным супом. Тут работник побежал взглянуть в клетку, но петуха там не нашел. Возвратившись в дом, он сукаризный сказал: «Уважаемые гости, как же вы бесцеремонны! Решились зарезать петуха, который будил нас на рассвете!» «Тебе что, привиделось?» — спросил Ши Цянь. «Я эту курицу купил по дороге, и петуха твоего в глаза не видел». «А куда ж тогда девался наш петух?» — спросил в недоумении работник. «Не иначе, как дикая кошка его утащила. Может быть, хорек, а то и сокол унес его. Почем я знаю?» «Петух недавно был в клетке. Если не вы стащили его, так кто же мог это сделать?» — продолжал настаивать работник. «Ну ладно», — сказал Шисю. «Говори, сколько он стоит, я заплачу тебе, и дело с концом». «Да ведь он же будил нас на рассвете», — твердил работник. «Мы без него не можем обойтись. И даже если вы дадите мне 10 лян, этим делу не поможешь. Верните мне петуха!» «Кого ты думаешь застращать?» — крикнул взбешенный Шисю. «А если я тебе ничего не заплачу, тогда что будет?» «Ну вот что, почтенные гости, вы не очень-то здесь расходитесь?» — пригрозил работник. «У нас здесь не такие порядки, как на других постоялых дворах. Вот возьму да отправлю вас в поместье, а там вы будете отвечать, как разбойники из Ляншаньбо». Шисю рассвирепел и заорал. «А если бы мы и были удальцами из Ляншаньбо, то как бы ты смог задержать нас, да еще получить за это награду, а?» «Мы добром хотели заплатить тебе за петуха», — добавил разгневанный Ян Сюн. «А вот теперь не будем платить. Что ты с нами сделаешь, а?» «Воры!» — вдруг закричал работник. И в тот же миг из дома выскочили 5 огромных детин без всякой одежды. Они набросились на Ян Сюна и Шисю, но последний, размахивая кулаками и нанося каждому из нападающих по удару, уложил всех на землю. Тут работник хотел снова закричать, но Ши Цянь успел ударить его кулаком в лицо, и оно так вздулось, что парень не мог рта открыть, а избитые удальцы скрылись через задние ворота. «Братья», — сказал тогда Ян Сюн, — «эти прохвосты побежали за помощью, давайте поскорее покушаем и уйдем отсюда». Наевшись досыта, они собрали в узлы пожитки, которые нашли в доме. Обувшись затем в джутовые туфли и подвесив к поясу свои кинжалы, они сняли со стены оружие и выбрали себе по-хорошему мечу. «Ну, будь что будет», — сказал Шисю, — «а так спустить им нельзя». И, подойдя к очагу, он взял пучок соломы, зажег ее и бросил в комнату. Крытая соломой хижина загорелась, и от легкого дуновения ветра пламя заполыхало. Столб огня взметнулся к небу. Тогда 3 удальца вышли на тракт и пошли своей дорогой. Они шли уже 4 часа, как вдруг увидели вокруг бесчисленное множество факелов. Их окружало 200 человек. «Спокойно», — сказал Шисю, — «мы уйдем тропинкой». «Стойко», — ответил Ян Сю, — «может, мы их перебьем, а потом пойдем дальше?» Но не успел он договорить, как они уже были в кольце. Ян Сюн вышел вперед, позади стоял Ши Сю, а за ним Ши Цянь. Выхватив свое оружие, они начали бой. Окружавшие их, не зная силы противника, смело двинулись вперед, размахивая пиками и палицами. Но когда Ян Сюн, взмахнув своим мечом, уложил сразу 7 человек, то передние побежали, а те, что были позади, поспешно отступили. Ши Сю, преследуя отступающих, также зарубил 7 человек. Остальные поселяне испугались и, думая лишь о том, как бы спасти свою жизнь, бежали без оглядки. 3 удальцов преследовали их по пятам. Но тут из травы кто-то высунул 2 шеста с крюками и, зацепив одним Ши Цяня, утащил его в заросли. Ши Сю бросился было ему на помощь, но в этот момент за его спиной показалось 2 таких же крюка. К счастью, ловкий Ян Сюн заметил это и, взмахнув мечом, отбил крюки в сторону, а сам бросился в траву. Там раздались крики, и враг отступил. Видя, что Ши Цяня уволокли, и не решаясь идти за противником, Ян Сюн и Ши Сю перестали думать о Ши Цяне. Осмотревшись по сторонам, они нашли дорогу и отправились дальше. Вдали еще мелькали огни факелов, но к ним никто больше не приближался, и по тропинке, на которой не было ни кустарника, ни деревьев, они пошли на восток. Подобрав раненых и связав Ши Цяню руки за спиной, селяне отвели его в поместье Джудзя-Джуан. Вернемся, однако, к Ян Сюну и Ши Сю. Они шли, не останавливаясь до рассвета, и, наконец, заметили впереди деревенский кабачок. «Дорогой брат», — сказал Ши Сю, — «давайте зайдем в кабачок, нам надо подкрепиться, поедим, выпьем по чашке вина и расспросим о дороге». Войдя в кабачок, они поставили у стены свои мечи и сели за стол. Подозвав слугу, заказали вина и рису. Слуга тотчас же накрыл на стол, поставил закуски, подогрел и принес вино. И вот, когда названные братья совсем уж было собрались приступить к еде, в кабачок вошел здоровенный детина. У него было широкое лицо с выдающимися скулами, широко расставленные глаза и большие уши. На вид он был некрасив и неуклюж. На нем была шелковая куртка чайного цвета, на голове повязка узелками вперед. Подпоясан он был белым шелковым кушаком, на ногах кожаные промасленные сапоги. Входя в кабачок, он сказал: «Господин приказал принести поклажу к нему в поместье». «Все готово», — поспешно отвечал хозяин. «Я сейчас же посылаю». Пришедший повернулся к двери. «Быстрее! Не медлите!» — приказал он и хотел было выйти за дверь, но тут заметил Ян Сюна и Ши Сю. Ян Сюн узнал пришедшего и обратился к нему с такими словами. «Почтенный друг, как это ты попал сюда? Ты и смотреть на меня не хочешь?» Неизвестный воскликнул. «Благодетель вы мой! Да как же вы очутились здесь?» И, опустившись на колени, он поклонился Ян Сюну. Если бы Ян Сюн не встретил этого человека, то не случилось бы и того, что было предопределено свыше. Три селения, союз заключившие, скрылись бесследно. С рыком тигры явились, погибель селеньям неся. О том, кого встретил Ян Сюн, речь пойдет в следующей главе.